Ученичество – это духовный процесс, во время которого верующий укрепляется в вере. Библия особенно подчеркивает важность этого процесса в жизни каждого верующего. Послание Колоссянам 1:28-29 служит примером того, что говорит Библия по этому вопросу. «Христос в вас, упование славы, которого мы проповедуем, вразумляя всякого человека и научая всякой премудрости, чтобы представить всякого человека совершенным во Христе Иисусе, для чего я и тружусь, и подвязаюсь силою Его, действующую во мне могущественно». Из этих слов очевидно, что апостол Павел придавал большое значение укреплению веры вновь обращенных. Мы видим, что он придавал этому служению такое же важное значение, когда ездил по разным городам, укрепляя верующих. Проповедовавший Евангелие сему городу и приобретший довольно учеников, они обратно проходили Листру, Иконию и Антиохию, утверждая души учеников, увещевая пребывать в вере и поучая, что многими скорбями надлежит нам войти в Царствие Божие. В своей книге, посвященной пастырской работе, Гарри Кухне заявляет: «Есть несколько основополагающих истин, которые вновь обращенный должен знать для того, чтобы укорениться и начать воистину расти во Христе». Библия описывает вновь обращенного как духовного младенца, которого необходимо кормить духовной пищей из Слова Божьего. Идеальный случай дисциплинирования нового верующего – это индивидуальная пастырская работа с вновь обращенным или близкие личные отношения нового верующего со зрелым христианином. Младенцы во Христе нуждаются в духовных родителях. И там, где это возможно, такая форма ученичества является наилучшей. Это, безусловно, предполагает, что тот, кто занимается духовным воспитанием вновь обращенного, должен быть сам хорошо знаком с вещами, касающимися Бога. Однако, как всем известно, в большинстве случаев духовное воспитание оставляется заботам местной церкви вообще или чаще всего пастыру. Вновь уверовавшему рекомендуют посещать все церковные службы и по мере его или ее духовного возмужания его или ее начинают приглашать принимать участие в различных делах церкви. Один из недостатков такого метода дисциплинирования нового верующего заключается в том, что у этого верующего возникнет много вопросов, связанных с новой для него христианской жизнью. Если бы с ним проводил пастырскую работу по дисциплинированию какой-то определенный, прикрепленный к нему верующий, он бы помог ему найти ответы на его вопросы. Нет сомнений в том, что наш младенец во Христе будет расти значительно быстрее, если он сможет получать регулярную помощь от зрелого в духовном отношении верующего. В период духовного младенчества верующий более, чем в любое другое время в своей жизни, неустойчив в битве против искушений сатаны. Ему необходимо знать Слово Божье для того, чтобы противостоять атакам врага. Если кто-нибудь сможет показать ему отрывки из Писания, способные помочь ему в таких ситуациях, он будет лучше подготовлен для того, чтобы одержать победу. Если его познания в Слове Божьем будут недостаточными, он останется беззащитным. В любом случае, ему следует рекомендовать добросовестно посещать церковь, где он будет регулярно слышать Слово Божье и получать побуждение жить по этому Слову. Апостол Петр говорит, что требуется вновь обращенному следующее: «Но возрастайте в благодати и познании Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа». 2 Петра 3:18. Если процесс дисциплинирования нового верующего ограничен церковной активностью, этому верующему следует подключиться в церкви к таковому делу, где он сможет основательно познакомиться с библейским учением. Мы как-то раз цитировали доктора Харри Кухна. Под экспозиционным или объяснительным учением я подразумеваю преподавание Слова Божьего посредством демонстрации приложения его к доктрине и к жизни, объясняя более глубокий смысл из языков оригинала. Новому верующему для роста нужно нечто большее, чем нравоучительные проповеди. Он нуждается в здоровой диете Слова Божьего. Ему нужно мясо, а не только молоко. Доктрина передается гораздо эффективнее на групповом уровне, на занятиях, чем в беседах один на один, когда с вами кто-то делится своим духовным опытом. Здесь следует подчеркнуть необходимость разъяснительного метода учения, если мы хотим, чтобы наш новый верующий продолжал духовно расти от Слова Божьего, получаемого им в церкви. Другой важный фактор в воспитании новообращенного – это такое духовное общение, которое доставляет ему удовольствие. Такое общение сыграет важную роль в его росте в Господе или в отсутствии такового роста. Вот почему ему нужна церковь, где он не только получит хорошее, правильное познание христианской доктрины. Как мы уже говорили выше. Но где его тепло примут в духовную семью, где он себя почувствует своим, как у себя дома. Для христианского роста не может быть ничего хуже, чем холодная, безличная церковь. Подобная атмосфера может оказаться очень опасной, потому что он, новообращенный, может перенять недуховное, светское поведение, которое он видит в этой церкви, и стать в результате слабым, душевным, недуховным христианином. Если возникнет возможность персонального дисциплинирования нового верующего, необходимо, чтобы зрелый верующий, проводящий пастырскую работу с вновь обращенным, систематически изучал с ним основные истины христианской жизни и служения. Как мы упомянули выше, у младенца во Христе возникает множество вопросов, потому что все для него ново. Если он может иметь общение с каким-нибудь верующим, это окажет ему огромную помощь. Вновь обращенные, предоставленные в их христианской жизни самим себе, столкнутся со многими трудностями, и их рост в Господе будет замедленным. Мы знаем, что это, к сожалению, иногда случается с некоторыми верующими. Такие верующие нуждаются в наших постоянных молитвах. Представьте себе случай, когда человек слушает евангельские передачи по радио. Он принимает Божье обещание дать спасение каждому, кто исповедует свои грехи Богу и попросит его прощения. Он уверовал в Господа Иисуса Христа, Сына Божьего, и своего Господа и Спасителя. Но он одинок. и у него нет никаких путей, чтобы найти возможность общаться с другими верующими. В его городке и в его окрестностях нет церкви, и у него нет даже Библии, Слова Божьего, чтобы помочь ему и направлять его в его новой духовной жизни. В таком случае сам Христос будет говорить его сердцу. И этот верующий должен будет довериться водительству Святого Духа, который обитает в каждом верующем для общения с ним. Как написано в первом послании Иоанна в главе 1 стихе 3. «Чтобы и вы имели общение с нами, а наше общение с Отцом и Сыном Его Иисусом Христом». Многие новые верующие испытали полное одиночество после своего обращения. И им пришлось во всем полностью полагаться на Духа Божьего, который направлял и учил их всем принципам их новой жизни во Христе Иисусе.